Думаю, расстрелять, то вы должны выяснить, как ваш командир охраняется, и какие шансы могут быть у вас на то, чтобы его сейчас же вывести из города Царицына. Ибо ваши действия на этом пути могут принести слишком большой вред и самому Петренко, и вам в особенности, если они окажутся несвоевременными и недостаточно решительными. «Спасибо за совет», — сказал мне на все это красноармеец Б. «Но я должен вам сказать, что мы и не думаем о том, чтобы, когда освободим Петренко, вывести его сейчас же из Царицына. Мы думаем, что мы теперь не остановимся перед тем, чтобы весь город занять, и мы это сделаем, как только наш боевой командир Петренко будет нами освобожден. Мы знаем теперь настроение в Царицынском гарнизоне, знаем его и среди тех красноармейцев, с которыми мы находимся. Мы уверены, что эти красноармейские части, среди которых мы находимся, мы разоружим в тот момент, когда выделенный из нас отряд пойдет за Петренко. Это все уже обсуждено и рассчитано». «Я не верю в успех вашего дела», — заметил я своему собеседнику. «Я убежден, что вы провалитесь на этом деле уже по одному тому, что ставите задачи и занятия города вместо того, чтобы отважно налететь на тюрьму или где Петренко сидит. Об этом вы должны точно узнать. И, забрав Петренко, сейчас же переправить его с 50 товарищами-красногвардейцами, наиболее надежными, через реку Волгу или в другие отдаленные от Царицына места. Этого от вас требует и долг по отношению к Петренко, которого вы все поддерживали в его отказе сложить оружие перед царицынскими властями, и по отношению к революции, знамя которой вы не опускаете, а думаете с ним идти еще смелее вперед». Красногвардеец несколько смутился моим замечанием и растерянно глянул на меня, а затем, тесно прижав мое плечо к своей груди, сказал: «Я с вами, товарищ, очень откровенен. И это потому, что я в вас уверовал. Вы помните меня? Я на станции Царя Константиновка, еще на Украине, держал вашу голову на своих коленях, когда вы отдыхали. Правда, тогда я заботился о вас не по своему желанию, мне это было поручено нашим взводным, который видел ваши документы, когда их смотрел сам Петренко. Он знал, кто вы, и он приказывал всем красногвардейцам того вагона, в котором вы поместились, чтобы вам было место, и чтобы все держали себя с вами, как подобает революционным бойцам. Так я говорю вам, товарищ, я в вас уверовал и откровенен с вами. Будьте же вы таким же. Скажите мне чистосердечно, вы оправдываете царицынские власти в том, что они повели переговоры с нами, а в конце, когда наш отряд должен был обратиться ко всем отрядам и населению Царицына и округа с пояснением, что столкновение между ним и революционной властью произошло по недоразумению, что контрреволюционеры не могут питать надежды на то, чтобы, пользуясь этим столкновением, развивать свое черное дело против революции и так далее, они, эти непрошенные властители, провокаторским образом схватили Петренко и при помощи поддельных его подписей повлияли на отряд, так что он допустил к себе их силы и дал им разоружить себя. Вы оправдываете это подлое дело власти? Скажите мне чистосердечно, меня просили мои товарищи спросить вас об этом». На все это я ответил: «Я не только против черного дела по отношению Петренко и всего вашего отряда со стороны царицынских властей. Я против самой власти также. Но задуманное вашим отрядом дело — слишком ответственное дело. Белогвардейцы по всему фронту гонят красные войска Кубано-Черноморской Советской Республики. Из-под Ростова-на-Дону красные войска отступают тоже. Насколько верно, власти это скрывают, на Царицынском боеучастке фронта революции тоже тревожное состояние. И если ваш отряд совершит нападение на Царицынский революционный комитет, на штаб фронта, он, очевидно, всех там перебьет, не рассуждая о том, удержит ли он город Царицын в своих руках и не поколеблет ли этим своим действием фронта против казаков, которые без того шаток. Революционеры должны все это учесть, в противном случае все неудачи на фронте против казаков будут связаны с вашим действием против царицынских революционных властей. Все труженики вас обвинят в контрреволюционных намерениях и строго осудят. Это даст право властям при вашей неудаче перестрелять всех без всякого суда или опроса вас о том, что вас побудило на это смелое и открытое повторное действие против нее в столь тяжелый момент для фронта революции против контрреволюции.